«Что насчет местности? Темные улицы, закоулки?» — уточнил Пак. «Там этого как грязи». Тяжело вздохнул Чан и задумчиво уставился в чашку с черным кофе. «Что же, тогда предлагаю обозначить место у этих лавок. Думаю, назначать конкретное место и проулок не имеет смысла. Все будет зависеть от обстоятельств. Мне нужна улица, а еще лучше адрес», — задумчиво произнесла Юми. «Адрес Хигай, чтобы мой человек мог начать вести его от дома». «Слушайте», — подал голос Чан, — «вам не кажется, что это перебор?» Юми умолкла и удивленно уставилась на крашеного парня. Пак тоже остановил на нем взгляд. «Я про то, что человек учится, работает и вероятнее всего еще и сам готовит. А тут мы». Чан тяжело вздохнул. «Как-то это все мерзко, что ли?» «Мерзко», — поджал губы Пак. «Ты ведь знаешь о противостоянии с ним только по результатам своих шуток. У меня есть личный счет к нему. Думаю, у Юми тоже». Девушка спокойно кивнула. «Есть вещи, которые простить нельзя. Даже если эту войну ты начал первый», — ледяным тоном произнесла она. «Я понимаю, просто это ведь мы начали. Так, это мы расписывали ему парту, мазали клейкой дрянью. Разве нет? Это он почему-то решил, что может быть равным нам», — спокойно ответил Пак. «И это не какая-нибудь надпись на парте. Таких, как он, надо сразу ставить на место, иначе потом все равно придется, но уже затрачивая тучу ресурсов и нервов». «Да понимаю я, просто...» «Никаких просто», — оборвала его Юми. «Планы составлены, исполнители найдены. Пришло время действовать». В небольшой комнате с включенным светом сидел Гису. Он расположился перед компьютером и хмуро смотрел на текст, который набрал самостоятельно. Он слегка наклонил голову и сморщился. «И как эти извращения писать?» — спросил он, еще раз пробегая взглядом текст. Небольшой рассказ начинался с описания улицы, небольшой истории о старшекласснике, а затем: «Его поймали силиконовые террористки», — хмурясь, спросил он тишину комнаты. «Инопланетные самки нашли идеального донора для возрождения цивилизации». Так и не придя ни к какой идее, он тяжело вздохнул и задумчиво уставился в окно. Вид из него открывался на соседский дом, который смотрел на него в ответ тьмой окон, в которой спали люди. «А что если?» — задумчиво спросил Гису и покосился на текст. Затем снова на дом, где жила Минсу, а затем снова на текст. «А чего я, собственно, теряю?» Парень поднялся со стула, прошелся по комнате и принялся рассуждать. «Посещение клуба обязательно?» «Обязательно. Я сказал, что пишу. Я пишу. А то, что это написано по реальным событиям». Тут Гису снова глянул на жилище Минсу. «Это вообще говорить не обязательно, а для достоверности можно и псевдоним взять», — сам себя убедил парень. Пододвинув клавиатуру к окну, он подсел поближе к хорошему ракурсу и усмехнулся. Потянувшись и размяв пальцы, он еще раз скосил взгляд на дом Минсу и принялся очень быстро строчить текст, на ходу морщись, улыбаясь, хмурясь и даже периодически хохоча. «Еще немного и еще вот это», — приговаривал он, поймав азарт. При этом парень сам не заметил, как разошелся уже на добрых два десятка страниц. А потом вот: «Динь-делинь, динь-делинь». Гису удивленно замер и повернул голову в сторону телефона. «У кого-то мало работы, чтобы звонить по ночам?» — спросил он, протянув руку и взяв трубку. С удивлением обнаружив контакт Минсу, он повернул голову и обнаружил, что в соседском доме светится одно окно. В нем, откинув штору, стоит совершенно голая подружка-соседка и держит у уха телефон. Гису покосился в текст на мониторе, затем еще раз на девушку и взял трубку. Пару секунд длилась тишина, после которой послышался тихий, с легкой хрипотцой, но с нотками негодования, голос девушки. «Дрочишь». Глава 11. «Динь-делинь. Звук будильника показался мне странным, напоминающим звон колокольчиков на посохе бога хомяка. Или же мне уже кошмары с ним снятся, из-за чего сквозь сон мне причудился этот до шишечной боли знакомый звук. Я потянулся, посмотрел в окно, подумав о том, что дел сегодня, как и обычно, невероятно много, но с каждым днем их будет становиться лишь больше. Интересно, как скоро я смогу себе позволить просто выспаться». Я поднялся, умылся, а потом отправился на кухню, готовить завтрак. Мамы не было, но я точно был уверен, где смогу найти ее, если понадобится. Да, с этим, конечно, тоже надо что-то делать. Несмотря на то, что мне так довольно комфортно, ее пора выводить из комы. Иначе, может случиться что-то нехорошее, а там вообще неизвестно, как все обернется. Не хватало мне еще в детский дом попасть. Я достал с верхней полки муку, из холодильника несколько яиц и творог. Творог я, кстати, тоже покупал в русском квартале, когда ходил туда, потому что знал, что рано или поздно этот день настанет. Сегодня мне захотелось сырников, но, как и обычно, подать я это должен так, чтобы у одноклассников и мыслей не возникло как-то принижать мой перекус. Приготовив пышные сырники, я разложил их на тарелочке друг рядом с другом, представляя, как это будет выглядеть в классе. Хм, неплохо, но явно чего-то не хватает. Теперь уже из нижнего ящика я достал банку меда и небольшую формочку с закручивающейся крышкой. Я собирался взять с собой немного меда, именно взять его отдельно, а не сразу полить им сырники. Зачем? Да все просто, для эстетичности, для того, чтобы у меня была возможность полить медом мой перекус именно в классе, перед всеми учениками. Тогда они смогут увидеть, как золотисто-прозрачный мед будет медленно стекать по пышным сырникам, обволакивая их и придавая насыщенности. Да, именно так. Я сложил сырники на тарелке немного по-другому и прикинул, как это будет смотреться. Наложив их краешком один на другой, выглядеть стало намного привлекательней. Отлично. Осталось только с чаем разобраться. Чайник уже вскипел. Я достал заварку, закинул ее в термос и залил кипятком. Оставив половину сырников на тарелке на кухне для своей мамы, я поднялся в свою комнату. Там собрал все необходимые для школы вещи в портфель и отправился на улицу. Но только я сел на велосипед и собрался уже отправиться в школу, как увидел на противоположной улице Минсу. Мы пересеклись с ней взглядами, и девушка помахала мне рукой в знак приветствия. Я помахал ей в ответ, а потом она указала на меня пальцем, после чего языком оттопырила свою щеку изнутри, намекая на предложение определенного характера. Поджав губы, я тронулся с места, еле слышно бормоча: «Ну что за мелкая извращенка, как же хорошо, что нам в разные стороны». «Нет, вы представляете, настолько нагло и беспринципно, и ведь больше всего обидно именно за то, что он уверен в том, что ему ничего не будет, верит в свою безнаказанность. Вы бы просто видели бы его взгляд, поняли бы, о чем я говорю». Продолжал негодовать учитель физики, Шивон. В учительской находилось несколько преподавателей, и все они уже, откровенно говоря, устали от его болтовни, хотя многие все равно поддерживали его лишь из солидарности. Шивон на протяжении всей большой перемены продолжал возмущаться, и с каждым его словом он распалялся все сильнее. «А в чем, собственно, проблема?» — как ни в чем не бывало произнес учитель математики, который только что зашел в кабинет, чем вызвал просто бурю эмоций на лице господина Шивон. «В чем проблема? Профессор Юн, вы серьезно, в чем проблема?» — взмахнул руками Шивон. «Я не потерплю столь наглого жульничества». «А не наглого?» — улыбнулся Юн. Преподаватель по физике открыл рот, но ничего не произнес. После этого он несколько раз хлопнул глазами и нахмурился. «Никакого жульничества не потерплю, только не на моих уроках. А почему вы так уверены, что Гесухига исписывал? А вы откуда знаете, что господин Шивон именно из-за него негодует?» — удивленно произнесла молодая учительница по имени Адари. «Вы же вошли буквально только что. Да как тут не знать?» — усмехнулся профессор Юн. «По-моему, вся школа уже знает. Я еще на подходе к учительской слышал гневные ругательства». «Ой, профессор Юн, не преувеличивайте. Просто мы с вами совсем недавно разговаривали об этом». «Ну да, разговаривали. И я вам сказал, что тоже заметил за Хигой некую странность. На моем уроке он решил одну из сложнейших задач так, словно для него это было обычным делом». «Вот именно», — снова взмахнул руками Шивон. «Я и говорю об этом. Чертовщина какая-то. Последняя контрольная по физике и без единой ошибочки, без единой помарочки. Разве такое бывает, чтобы один из самых главных разгильдяев вот так вот взял и резко изменился? Не поверю, он 100% что-то провернул. Только вот что он мог провернуть? Ты же сам говорил, что проверял его после этого отдельно, лично», — продолжил рассуждать Юн, подойдя к своему рабочему столу и усевшись в скрипучее кресло. «Разве что он просто зазубрил все варианты, что в принципе не возбраняется. Фух, как же болят ноги. Вот это действительно проблема. Все, чего сейчас хотел Юн, это снять обувь и слегка размять ступни. Но он помнил о том, что в этой обуви ноги совсем не дышат и слишком сильно потеют. Поэтому он решил не испытывать терпения других преподавателей не самым приятным ароматом». «Господин Шивон», — робко начала говорить Мун Сайон, — «а почему вы не верите в то, что Хигай действительно мог взяться за голову и начать учиться. Хах, от данного предположения Шивонаш в лице поменялся. Тоже шутить изволили, хотя к вам претензий меньше всего. Вы же классная руководительница этого оболтуса. Мечтать-то о подобном вы можете, но я бы вам посоветовал не заблуждаться и мыслить ясно. Неужели вы не видите, что такие люди, как Гису Хигай, не меняются и никогда ничего не добиваются в жизни? Подобных чудес не бывает. И я докажу это вам. Не стоит. Снова заговорил профессор Юн. Зачем тебе на него тратить свое время? Лучше бы делом занялся. Нет, это и есть на данный момент самое важное дело. Это дело принципа. Я докажу вам, и вот тогда-то ты измените свое мнение. Ну, удачи, пробормотал Юн и растянулся на кресле, вытягивая носки вперед, отчего он даже закатил глаза. «Ноги мои, ноги как же болят! А что вы собираетесь делать?» С тревогой в голосе произнесла Мун Сайон. «Надеюсь, ничего противозаконного. Что вы, за кого вы меня принимаете? Я всего лишь на следующий контрольный подготовлю для Гису Хигай отдельный вариант, уникальный, лично для него». Говоря это, Шивон улыбался и смотрел куда-то сквозь классную руководительницу второго класса. От этого взгляда у нее побежали мурашки по спине и мелкие волоски встали дыбом. И учитель Шивон потер ладони и улыбнулся еще шире. И еще кое-что. Гису оглядел собравшихся взрослых, глубоко вздохнул, а затем медленно выдохнул, собираясь с силами. «Рад видеть вас и, как вы уже поняли, отныне я тут буду неофициальным руководителем», произнес он, оглядывая лица, части из которых выражали безразличие, хотя и скепсиса тоже хватало. «Хотелось бы для начала познакомиться, но так как время близится к вечеру, думаю, стоит опустить эту формальность. Не думаю, что у кого-то есть желание задерживаться тут дольше необходимого. Поэтому прошу сразу представляться и переходить к сути проблемных мест». Тут Гису покосился на упитанного мужичка по правую руку от себя. «Прошу, начинайте». Кхэм, явно смущающийся мужчина, поднялся, взял из рук документы, тяжело вздохнув, представился. «Начальник отдела закупок Йен Синкан. Хотя начальник я, видимо, только потому, что в этом отделе я один. Приятно познакомиться», кивнул ему Хигай. «Судя по количеству бумаг в ваших руках, проблем у нас не так много». «Я прав?» «По сути, да, но единственной проблемы нам хватит за глаза», кивнул мужчина. «Компания Футунуту отказала нам в дальнейшем поставлять свою продукцию без предварительной оплаты». «Так, и что она поставляла?» – уточнил Гису. «По сути, все, что нам было необходимо для работы. Пожалуй, только топливо мы закупали в другом месте, а так зерно для проращивания и сева, пестициды, удобрения. По сути, все, что касается непосредственно работы с землей». Гису вздохнул и поджал губы, постучав пальцами по столу. Он глянул на начальника отдела закупок и протянул руку. «Хорошо, будем решать, что из списка поставляемого необходимо сейчас. Насколько я успел обсудить с господином Сок Джишином, критической нехватки не предвидится. Однако, следующий сезон, с учетом урожая». «Сок Джишин», нахмурился Гису и обвел взглядом присутствующих. «Это я», поднялся довольно молодой парнишка. «Я агроном, и у меня, до вас мы еще дойдем», кивнул Гису и взглянул на Йен Синкана. «В общем, следующего сезона может и не быть, или он может стать последним. Мало приятного». Гису вздохнул и пробежался по бумагам взглядом. «Кто следующий?» «Пожалуй, я», поднялся худощавый старичок. «Ун Йон Ри, бухгалтер компании. А у вас, я смотрю, проблем побольше». «В бухгалтерии всегда одна проблема, молодой человек. Дебет не сходится с кредитом, но в нашем случае все несколько хуже». «Насколько хуже?» – осторожно спросил Гису. «Хуже лет на 10. «В смысле, лет на 10 колоний общего режима. За нами числится много неоднозначных дел, начиная от непрофильной деятельности и, по сути, отмывания денег, до косвенных признаков ухода от налогов. Это если вкратце. Простите, я правильно понимаю, что предыдущий директор?» «Да, молодой человек. Предыдущий директор не стеснял себя рамками закона», кивнул старичок. «Однако, спешу вас обнадежить. У него был неплохой бухгалтер, знающий, как сделать так, чтобы его за такие кульбиты не посадили. Однако, сейчас на его месте вы, поэтому я и сказал за нами. Отрадно видеть честного человека. Называть бухгалтера, умеющего подобное проворачивать, честным, как минимум неэтично». «Преданным», наклонил голову Гису. «Да, так гораздо лучше», закивал старичок. «Что же касается положения дел, то фактически, мы банкроты». «А если поточнее?» — помрачнев спросил Гису. У нас задолженности по зарплате, 32 миллиона вон. За нами кредиты, транш за которые надо будет платить через несколько месяцев. Ну и как вишенка на торте, по моим источникам, у нас скоро будут гости из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. А этим что от нас нужно? Этим нужны заначки дикого топора, Кова, того головореза, с которым имел неосторожность связаться предыдущий директор. Гису принялся массировать виски. Скажите, откуда такая огромная задолженность? Как люди могут быть все еще на работе, если им не платят зарплату? 22 миллиона вон должны быть выплачены согласно договору раздела 3 пункта 17 директору и начальнику МТС в случае увольнения. А-а-а, закивал Гису. Скажите, а нет ли здесь у нас юристов? Я бы с удовольствием выслушал предложение, как оставить на паперти предыдущего хозяина этого кресла. Пока должность юриста занимаю я, поклонился Уньон Ри. И хочу вам напомнить, что владелец фирмы, что так грубо нарушила закон, ваша семья. К этому добавьте, мою старость и непосредственное исполнение приказов, а также жгучую любовь к внукам и отсутствие желания провести остаток не такой длинной жизни в тюремной камере. Гису хмыкнул. Понимаю и не осуждаю, но, если уволенные сотрудники добровольно подпишут отказ от выплаты отступных, проблема почти исчезнет. Хорошо, кивнул неофициальный директор и потер лицо. Я вас понял. Следующий, пожалуйста. Тут поднялся тот самый высокий молодой, на фоне остальных присутствующих, парень, Сок Джишин, агроном, коротко представился он. Слушаю вас, кивнул ему Гису. В общем, ну, как бы, если вам сложно что-то объяснить, то можете говорить своими словами, предложил ему Хигай. Парень огляделся и произнес. В общем, я понимаю, что вы тут ни при чем и прошлый директор воротил тут свои дела, но я ни хрена на фею не похож и волшебной палочки у меня нет, а без нее, я ни черта не могу сделать. Я кислотность почвы дедовскими методами определяю. Карты где какая почва 40-летней давности. Я даже теплицы на глаз делал, а после скандала мне вместо оборудования прислали два самосвала грунта, которые засыпали в теплицы. У меня из удобрений, что приходилось рассыпать на глаз, осталось только дерьмо. В смысле навоз, уточнил Гису. Нет, дерьмо. Из уличного туалета, возле МТС, недовольно буркнул тот. Да, протянул Хига и спросил. А насчет гаража и техники нам может кто-нибудь рассказать? Смею напомнить, господин Хигай, что вы уволили его вместе с директором. Гису набрал полную грудь и надул щеки. Пу-пу-пу-пу-у-у-у. Парень взглянул на бумаги перед ним и спросил. У нас есть машина, которая сможет отвезти нас на поле. Увы, нет, мотнул головой бухгалтер. К сожалению, предыдущий директор продал весь парк легковых автомобилей, заметно ниже рынка, дабы сократить расходы. Гису тяжело вздохнул и снова забарабанил пальцами по столу. Что вообще никаких. Я приехал оттуда на фургончике, подал голос агроном. Хорошо, если потом подбросите меня до станции, я бы с удовольствием с вами прокатился, Сок Джишин. Субин Хван притормозил и вышел из машины. Его автомобиль остановился у большого ангара, с не менее массивным воротами. Сам он огляделся и хмыкнул. Единственный сторож, а по совместительству и разнорабочий, что тут жил как обычно спал. Старый пердун, недовольно буркнул он, подойдя к багажнику и достав оттуда канистру с бензином. Молча подойдя к гаражу, он открыл небольшую калитку и вошел внутрь. Перед ним предстала пара комбайнов для уборки риса, одна сажалка и единственный на всю фирму грузовичок, на котором постоянно мотался Сок Джишин. На секунду он помедлил, припоминая, сколько лет он тут проработал и насколько прибыльной была его работа. «Вот ведь мелкий поганец», – недовольно проворчал он, со злостью сжав кулак свободной руки. «Если ситуацию с увольнением Субин мог хоть как-то принять, то вот ультиматум, выставленный школьником, раздражал хуже занозы. Оставив его без выходного пособия, бывший руководитель парка маленькой фирмы оказывался в крайне затруднительном положении. Дело было в том, что с приходом левого заработка Хван пытался копить. Да, семья спокойно жила на его зарплату, но время и подработка у местных фермеров техники давало мнимое ощущение благополучия. Поначалу в его семье появилась вся современная бытовая техника. Прошло время, и у всей семьи появились дорогие современные телефоны и гаджеты. Затем супруге Субин показалось, что техника дешевая, и ее снова обновили, купив самую современную и дорогую. Ну, а дальше? Отпуск, машина, стройка нового просторного дома. Все это привело к тому, что Хван умудрился набрать долгов в банках, рассчитывая расплатиться со своей долей благодаря подработкам. Однако, пришедший в один день молодой Хигай все это разом перечеркнул. «Урод!» – проворчал он, спрятав в карман ключ от гаража, после чего открыл крышку и принялся обливать технику бензином. «Мелкий!» Тупоголовый урод. Он действовал решительно, резко, заливая технику не только снаружи, но и не забыв хорошенько плеснуть в салон. Один комбайн, второй, затем фургончик. Под занавес он открыл баки всей техники, чтобы от нее точно ничего не осталось. Когда он закончил, встал и осмотрел дело рук своих. «Ко дну пойдем вместе», с хрипотцой, полным ненависти голосом, произнес он. В голове мелькнула мысль насчет оборудования, которым обрабатывали рис. Но эту идею пришлось отбросить. Ключа от помещения в это строение не было, а взламывать Субину показалось рискованным. В итоге, он достал телефон и набрал номер, попутно доставая спички. «Господин Банк?» – спросил он, когда прервались гудки. «Да, ты на месте?» – послышался в ответ заспанный голос. «Да, что с этим школьником? Это правда? Он лишит нас выходной премии?» – спросил Субин и снова сжал кулаки. «Да, Хван, это правда. И если мы будем брыкаться, он плюнет на честь семьи и пустит в ход все документы, что у него есть. Тюрьмы мы с тобой не избежим. Я понял вас, господин Банк», — сглотнул. «Делай, о чем договорились. У меня тут появился вариант. Как только смогу, я тебя подтяну. А пока, давай уйдем красиво, чтобы этот недомерок запомнил. Сделай то, что должен». «Сделаю», — кивнул бывший начальник МТС и закончил вызов. Достав спичку, он чиркнул ей и с ненавистью уставился на пламя. Затем его взгляд скосился на бензин, разлитый между техникой. «Да и гори оно все», – процедил он, бросил спичку в лужу и быстрым шагом направился прочь. Гису хмуро взглянул на ленту, где располагались продукты. Пока продавец споро и быстро отбивал товар, парень повернул голову к полкам и заметил мужчину в капюшоне и маске. «Пак», – едва слышно произнес он, но затем встряхнул головой и произнес, что ему тут делать. Сложив продукты в сумку, он расплатился карточкой и направился в сторону выхода. «Так надо бы Дайкона взять», – пробормотал он себе под нос. Спокойно выйдя на улицу, он направился в сторону парочки уже собирающих товар лотков. В одной из них продавали свежие овощи, что тут же ему бросилось в глаза. Хоть продавцы уже и собирались уезжать, Гису все же продали Дайкон. «Полцены», – нехотя произнесла девушка, взвешивая в руке крупный корнеплод, весом не менее 3 кг. Заметив задумчивый взгляд парня, она тут же пояснила: «Так много никому не надо, не берут. Давайте», — кивнул Гису и расплатился с девушкой. Вручив ей купюру, Хигай заметил краем глаза того самого парня, которого он принял за Пака. Тот стоял недалеко от небольшого проулка и поглядывал по сторонам. Причем делал это настолько активно, что у Хигай тут же закрались подозрения. «Спасибо», – кивнул он и хмурясь пошел дальше по центральной улице. Шел он недолго, 200 метров, и пару раз успел поежиться от пристального взгляда в спину. Дойдя до хозяйственного магазина, он зашел туда с простой целью – нужна была новая метелка и совок с длинной ручкой. Каждый раз нагибаться, сметая мусор, ему откровенно надоело. «Здравствуйте», – поздоровался он с широкоплечим мужчиной в фартуке. «У вас метелки есть? Или какие-нибудь щетки на длинной палке?» «Да, вон на том стенде», — указал продавец. «Спасибо», — кивнул Гису и направился в указанную сторону, но тут заметил того самого парня, что не стал заходить внутрь, а встал недалеко от входа. Заметив взгляд Гису, он резко обернулся и чуть было не запнулся, но вовремя ухватился за стоявший фонарный столб. При этом он резко выдернул руки из карманов, отчего на землю упал нож. Гису же быстро подошел к стенду с метелками и принялся быстро крутить в голове варианты. То, что человек идет за ним, полной уверенности не было, однако, мысль голову не покидала. Именно крутя все это в голове, его взгляд остановился на черенке то ли от лопаты, то ли от вил. Взяв ее в руки, взвесив все за и против, он кивнул своим мыслям и покосился на здоровенный дайкон у себя в руках. Что главное в оружии, которое не собираешься применять? Тихо спросил он сам себя и тут же сам себе ответил. Правильно, устрашающий вид. Еще раз оглядев лавку, он заметил странную штуковину. На вид она была помесью сверла и пилы. Листовидная форма была согнута в трубку, но не до конца. На краях зубчики, кончик острый, а на внешней стороне болталось закрепленное странное лезвие. «Просите, а это что?» Поднял он руку с непонятной приблудой. «Чистилка для овощей и рыбы», — хмыкнул тот. «Кончиком глазки выковыривать, зубьями рыбу чистить, а лезвие, чтобы снимать кожуру. Гису кивнул, прихватил чистилку и подошел к продавцу. Расплатившись, он взял в руки чистилку и попробовал поковырять в основании дайкона, загнав странную штуковину почти до ручки. «Эй, парень, дай сюда», — хмурясь забрал у него дайкон мужчина. «Она хоть и железная, но это же не титан какой-нибудь, да и толщина у нее так себе». Продавец провернул ручку, вытащил из дайкона цилиндр и отдал чистилку Гису. «Держи, она, конечно, такое может, но будешь ее загонять по рукоятку, она долго не проживет». «Понял, спасибо», — кивнул Гису и покинул магазин. Шел он недолго и уже буквально через несколько кварталов, с виду случайно засмотрелся на вывеску. Там же, боковым зрением он заметил отражение преследователя. «Он выше меня, сильнее и, исходя из худшего варианта, подготовленнее», — бормотал он, прижимая одной рукой дайкон в груди. «А это значит что? Что в честном бою мне не выиграть. Отсюда следует, что?» Тут он остановился и увидел небольшой проулок, темный, явно без камеры, тихий. «Креативщик я или нет?» Пожал он плечами и нырнул в проулок. Преследователь ускорил шаг, пара секунд и он сорвался на бег, подбежал к проулку, свернул и тут, шлеп, в лицо прилетело дайконом так, что от удара в скулу помутнело в глазах, нож выпал из рук и растерянный преследователь сделал несколько шагов назад. Капюшон слетел с головы, глаза выпучены, ноги подкашиваются, но тут из проулка на него вылетела жертва с копьем в руках. Да, копье было из черенка и насаженного дайкона, однако получивший по щам увесистой разновидностью редиски мужчина этого не понял. «Надуй щеки», — рыкнул парень, направив копье чуть вниз и попытавшись ударить в пах. Преследователь кое-как отпрыгнул, но сразу упал на спину, принявшись тут же подниматься. Гису попытался подскочить к нему и врезать по хребтине, но удар получился по заднице. «Стоять! Служба овощной проктологии!» — заорал Гису, убегающему со всех ног преследователю. Выставив копье на манер тарана, он ринулся за ним, выкрикивая уже по-русски. «Стой! Куда он мытый? Стой, падла!» Глава 12. Старик Ба вышел из своей мастерской по ремонту часов и сделал 3 глубоких, медленных вдоха. Данный ритуал он соблюдал уже многие годы, еще до того, как автомобили заполонили этот мир и испортили весь воздух. Еще до того, как он сам начал портить воздух и свои легкие бесконечным куревом. Почти по пачке сигарет каждый день, немало, да и по карману бьет не слабо. Но избавиться от этой привычки уже не мог, да и не хотел, если не врать самому себе. Стоило ему часа 2-3 не курить, как тут же все становилось невмоготу, да и работать спокойно не получалось. А ему требовалась не только ясная голова, но и не трясущиеся руки. Зато он утешал себя тем, что уже пережил всех тех, кто говорил, что сигарета его погубит. Ага, уже лет 50 пытаются погубить, все никак. Ба сделал несколько неторопливых шагов вперед по деревянному крыльцу своей мастерской и сел на первую ступеньку. Немного покряхтев, он достал пачку Мальборо, неторопливо помял ее в руках, так чтобы сигареты лежали свободно, и попытался выбить оттуда одну сигарету. После 2 неудачных попыток он степенно вздохнул и проворчал: «Никогда не получалось». Закурив, Баа положил пачку рядом с собой и глубоко затянулся, задержав дыхание на несколько секунд. Медленно, словно смакуя дым, он выпустил дым и прошептал: «Хорошо, плохо, но хорошо». Тут его взгляд медленно спустился вниз, на дворняжку, которая подбежала и, низко наклонив голову, что-то вынюхивало. Эту собаку он в последнее время видел все чаще и даже пару раз подкармливал. «О, привет, дружок. Если подождешь минутку, я докурю и схожу тебе за сосиской». Собака посмотрела на него умными и преданными глазами, подошла, понюхала ботинок и просто легка рядом с его ногой, на нижней ступеньке. «Хороший мальчик». Баа наклонился, почесал собаку за ушком и снова затянулся. «Ну, что ты так смотришь своими большущими глазами?» Спустя несколько секунд заговорил старичок. «У тебя тоже был тяжелый день, весь день шляешься в надежде, что кто-то покормит». «Да уж», — продолжал размышлять Баа, выкурив уже больше половины сигареты. «День вроде бы тянется, он вроде бы нудный и длинный, а раз, смотришь, а уже и месяц пролетел, а там и год улетучился, а потом вот так смотришь на свои руки, а они все в морщинах». «Да», — часовщик тяжело выдохнул и снова затянулся дымом. «Ну что», — обратился Баа к собаке, а та в ответ слегка приподняла голову. «Жди здесь, я скоро вернусь». Старичок медленно поднялся и слегка прогнул спину, отчего та прохрустила. Он собирался уже развернуться и направиться обратно в мастерскую, как вдруг услышал громкий топот нескольких пар ног и чьи-то разъяренные вопли. В этот же момент мимо него побежал незнакомец в черном балахоне, с капюшоном на голове, маской на лице и с огромными глазами туго срущего котенка. И тут же, следом за ним, пронесся еще один молодой парень с копьем в руках, именем морковной пробки. Выкрикнул молодой парень, с насаженным на черенок дайконом, который держал на манер тарана: «Вы подлежите ректальному зондированию». Стоило ему это крикнуть, как с виду выдохшийся парень в балахоне принялся перебирать ногами в разы быстрее, но и преследователь не отставал. «Гав, пойдем, дружок, от греха подальше», — проворчал старик Баа, открыв дверь. «Ничего хорошего ректальным называть не будут». Все в том же кафе, за тем же столиком собрались все те же три подростка. Чан сидел, сложив руки на груди, и довольно со смешанными чувствами смотрел на стоявший перед ним кофе и чизкик. Пак сидел смурной, также с черным двойным эспрессо. А вот Юми в этот раз сидела с ложечкой и довольной миной уплетала мороженое. «С чего начнем?» — спросил Пак, пригубив кофе. «А с чего еще начинать?» — хмыкнул Чан. «Тема у нас одна — полный провал исполнителя». Тут Ан покосился на довольную Юми, что буквально лучилось счастьем. «Слушай, ты сама настаивала на операции, а сейчас начал было рыжеволосый». «Мммм», подняла на них взгляд Юми. «А-а-а, нет, вы не подумайте. Просто я в курсе всего, что произошло. Ну, про анального террориста, бегавшего в районе Шагу с копьем из деревяшки и дайкона, мы тоже знаем», кивнул ей Пак. «Или ты знаешь что-то еще?» «Ну, я читал объяснительную, которую написал тот идиот, которого мы подрядили». «Ты хотела сказать ты?» — усмехнулся Чан. «Мы. Операция совместная, хоть я и признаю, что выбор был не лучшим». «На редкость бездарный олух», — слегка нахмурилась девушка. «Что было в объяснительной?» — спросил Пак. «Объяснительное, что он убегал от неизвестного и когда понял, что силы на исходе, попытался забраться от него на столб». «В чем логика?» — вмешался Чан. «Преследователь ведь мог залезть за ним». «В том-то и дело, что слово «логика» вызывает у него боль в голове», — Юми зачерпнула мороженое и отправила в рот. «В общем, он убегал от неизвестного, залез на столб, но не удержался и упал, на копье, как вы понимаете». «Фу, блин», — сморщился Чан. «И, его отвезли в больницу?» «Да, 5 швов на заднице сделали», — кивнула Юми. Парни переглянулись. «Но у него же было не лезвие, а дайкон?» — осторожно спросил Чан. «Дайконом штаны не порвать, да и, а он порвал до, когда пытался залезть на столб, и он с высоты умудрился задницей?» — недоверчиво спросил Пак. «Да, его уже уволили за порочащее семью поведение, но...» — тут девушка развела руки. «Задница от этого быстрее заживать не станет». Пак тяжело вздохнул. «А улыбаешься ты почему?» «Потому, что он меня сдал, но эту идиотскую новость подхватили в компании отца. Нужно было чем-то перебить волну негатива, после скандала с премьер-министром». «И как получилось?» — удивленно спросил Чан. «Как оказалось, идиотизм новости и умелая подача перебила все. Более того, этого недоумка специально пригласили на пару передач, рассказать о сумасшедшем и о том, насколько опасными могут быть овощи». «Че-че что?» — наклонил голову Пак. «В смысле, он даже заявления не писал?» «Нет, так как выронил нож, когда попытался поймать Гису, и это попало на камеры. Отец сильно постарался, заминая дело, ну, а потом использовал этого бесполезного червя на полную катушку. Поэтому тот плакал, читал лекции и делал то, что говорят. В общем, мои родители получили выгоду, этот идиот получит денег, а я обошлась устным выговором». «Легко отделалась», — кивнул Чан и посмотрел на Пака. «И что теперь, будем искать другого исполнителя или...» «Или...» — кивнул тот и снова пригубил кофе. «Знаете, видя то, как он выкручивается из ситуации, у меня закрадывается мысль, что с ним не получится войны». «В смысле?» — нахмурилась Юми. «Предлагаешь его оставить в покое?» «Нет, вовсе нет, но пытаться атаковать его, тем более сейчас, это крайне неразумно». Пак поставил кофе на блюдце, а затем откинулся на спинку. «Нам придется затаиться и пойти путем китайцев». «Это как?» — нахмурившись, спросил Чан. «Сидеть тихо и ждать. Ждать, пока не выпадет шанс или пока труп врага не проплывет по реке мимо тебя», — произнес он и вздохнул. «Просто ждать?» — подняла одну бровь Юми. «Просто ждать», — кивнул Пак. «А если его использовать?» — спросила девушка. Ребята переглянулись. «Ну, посудите сами. Из наших ловушек он ускользает. С нападением все переиграл. Может быть, просто начать его использовать в своих целях?» — пожала плечами Юми, зачерпывая мороженое. «Как ты себе это представляешь?» — хмуро спросил Чан. «Ну, хотя бы выслушать его идею по фестивалю», — задумчиво произнесла Юми. «Если он такой верткий и хитрый оказался, то почему бы и не послушать?» Пак с Чаном переглянулись и задумчиво уставились на Юми. «Что он может придумать с фестивалем?» — наконец выдал Чан. «Он что-то придумал с обмазанной партой, что-то придумал с моей шуткой, а еще с твоей, Ян», — кивнула на него девушка и взглянула на Пака. «Думаю, и с тобой он что-то придумал. Так, допустим», — поджал губы тот, — «если мы сейчас не можем с ним ничего сделать, то давайте его используем и послушаем, что он придумал с фестивалем», — пожала плечами Юми. «Почему нет? Сделать из него, если не союзника, то хотя бы обозначить нейтральный статус», — с прищуром произнес Пак. «А затем, когда будет подходящий момент, ударить в спину. Говоришь, как бандит», — хмурясь произнес Чан. «Как политик», — поправила его Юми и взглянула на Пака. «Что думаешь?» «Думаю, это прекрасный вариант понять, кто он такой, Гисухигай», — кивнул тот. «Сегодняшний учебный день в школе прошел как нельзя спокойнее. И, я, конечно же, догадываюсь, с чем это связано. Да уж, новости в новостных порталах я уже увидел, но не в этом дело. Ведь человек, который преследовал меня, очевидно, не просто так это делал, точнее не по своей прихоти. Я был уверен на все 100%, что это кто-то из троицы Юч его натравил на меня, а может и все вместе. Именно они больше всего должны точить зуб на меня, а также они постоянно перешептываются. Кстати, Юч, это я так прозвал моих одноклассников, которые неровно ко мне дышат. Юми, Чан, Пак, опасная троица. Но и я не огурец в стакане, а они не молоко на хлебе. В общем, если они не успокоятся в ближайшее время, то зубы я им подпорчу, как минимум притуплю. Но об этом я, пожалуй, буду думать позже. Прямо сейчас у меня есть другие, более важные дела. Например, то, как поднять мою фирму. Проблем нарисовалось немерено, и большинство из них решаются деньгами. Только вот где мне взять денег? У меня даже оборотных средств нет, чтобы получить хоть какую-то прибыль в будущем. Да что уж там прибыль. Мне бы хотя бы за этот год рассчитаться со всеми по долгам, и уже было бы счастье. В какой-то момент в моей голове проскочила мысль, а не бросить ли мне все это дело? Земля, поля, рис, ну его нахер. Но эта мысль улетучилась со скоростью света. Лучше иметь хоть что-то, чем начинать с самого начала. Я тут же подумал о том, что уже проходил в своей прошлой жизни через должность креативщика, работая на различных высокопоставленных людей, и все это привело к печальным последствиям. Второй раз я так уже не хочу. Сам, Максимка, все сам, в смысле Гису. И был еще один немаловажный момент, как бы глупо это ни звучало, я верил, что все это происходит не просто так. Весь этот убыточный бизнес, который свалился на мою шею, все эти проблемы, было ощущение, что словно бы я именно этим и должен заниматься, развиваться в этом направлении, подняться из ямы, и тогда судьба вознаградит меня. Судьба, какое глупое слово. Однако после встречи с Богом Хомяком, я слегка пересмотрел свои взгляды на жизнь, и на хомяков тоже. Хотя, то, как они надувают свои щеки, точнее растягивают их, почему эта мысль вызывала у меня улыбку, причем такую душевную. Кажется, у моей судьбы есть усы и привычка все пихать за щеку. Почему-то вспомнилась Минсу. Тьфу, извращенка долбанутая. Однако во всех этих рассуждениях был смысл. Все-таки я не совсем обычный человек. Теперь я способен чувствовать эмоции других людей. Быть может, я и в своих собственных предчувствиях стал разбираться чуточку лучше. Да, предчувствие – это, пожалуй, подходящее слово, хоть и не совсем верное. Через 30 минут я подъехал к офису и без проблем прошел внутрь. Меня встретил все тот же охранник, но на этот раз он просто слабо кивнул головой в знак приветствия. И я ответил ему тем же, молчаливое приветствие. Мне это нравится. Я поднялся на второй этаж, и меня встретила невероятная суматоха. Неожиданно, вокруг творился настоящий хаос. Все бегали, что-то выкрикивали, кому-то звонили, печатали различные документы, и в целом, весь офис словно стоял на ушах. Но стоило мне показаться, как все изменилось. Когда я оказался внутри основного помещения, все взгляды сотрудников скрестились на мне, и на мгновение в помещении стало тихо. Гробовая тишина. Все люди мгновенно замерли и замолчали. Казалось, даже было слышно, как где-то под окном летает муха и бьется о стекло, пытаясь вылететь на улицу. А потом, в один миг, Суматоха и неразбериха заиграла новыми красками. Люди еще более яро принялись перекрикивать друг друга и бегать из стороны в сторону. «Что происходит?» – проговорил я, остановив одного из сотрудников. Но тот, словно не понимая, кто я такой, просто хлопнул пару раз глазами с раскрытым ртом и побежал по своим делам. Я прошел дальше и оказался в самом центре суматохи. «Господин Хигай», ко мне неожиданно обратился Уньон Ри, пожилой человек, бухгалтер и юрист компании, слабо поклонился. Он старался выглядеть спокойно, но я видел тревогу в его глазах. «Вы появились кстати. Что происходит?» Тут же начал я задавать вопросы. «Давно вы так?» «С самого утра», — ответил он и тяжело вздохнул. «А я уже приготовился к тому, что мне придется услышать что-то неприятное. Так из-за чего все это? К нам едет какая-то проверка, если бы, не знаю даже как вам об этом сказать, но в общем, на моторно-тракторной станции случился пожар». «В смысле пожар? Поля? Нет, техника. Как нам доложили, ночью все сгорело». «Твою мать!» – прохрипел я, так как в горле резко запершило. «Что? Как? Почему мне сразу не доложили?» Уньон Ри на это лишь пожал плечами. «Что за херня? Что я там говорил? Предчувствие? И где же оно было, когда так требовалось?» Автомобиль со скрипом остановился у небольшой двухэтажной постройки, и из него тут же выскочил Гису. Он быстрым шагом прошел по черному пепелищу и уставился на стальные остовы, что остались от техники. Несколько минут он молчал, стоя напротив обгорелых остатков техники, пока не вздрогнул от тихого голоса Уньон Ри. «Господин, с вами все хорошо? Насколько это вообще возможно в этой ситуации?» — тихо отозвался Хигай. «Я так понимаю, что восстановлению это подлежать не может». «Думаю, вы правы», — кивнул старичок и оглянулся. «Прибыли люди из пожарной части». Гису оглянулся и увидел пару мужчин, что шли к нему в форме пожарных. «Хигай Гису, правильно?» — спросил один из подошедших. «Да, это я», — кивнул парень. «Наши соболезнования», — кивнул второй. «Мы, собственно, приехали, чтобы сообщить результаты промежуточного расследования», — вновь заговорил первый. «Хотя тут и расследования не нужно. Ангар металлический, топливо в отдельном резервуаре, ну и калитка была открыта. В общем, это поджог». Гису покосился на сопровождавшего его бухгалтера. «Я не думал, что все может настолько далеко зайти», — признался он. «У вас есть мысли, кто это мог быть?» — спросил пожарный. «Ни малейший», — с прищуром произнес парень. «Тогда мы бы хотели попросить подъехать к нам в ближайшее время, дабы составить протокол. Думаю, полиция заинтересуется поджогом, да и для страховой». Тут Хигай покосился на Уньон Ри, но тот лишь сокрушенно покачал головой. «Увы, страховки мы не оформили», — признался парень. «Что же тогда наши глубочайшие соболезнования», — вздохнул второй пожарный. «Но все равно, подъедьте к нам в офис. Нам необходимо составить протокол пожара». «Хорошо», — кивнул Гису. «Господин», — подал голос Уньон Ри, когда пожарные отошли, — «у нас долги, а еще чем-то нужно платить людям. У нас не осталось даже грузовика». Старичок говорил тихо и с нескрываемой грустью в голосе. «Я искренне считал, что дотяну до пенсии с вашей семьей, но...» «Что но?» — уточнил Гису. «У нас нет выхода. Я подготовлю бумаги для подачи на банкротство. Да, земли у нас немного, да и из техники только ксерокс и кулер, но это поможет вам избежать полного разорения. Насколько я знаю, дом записан на вашу мать, а без жилья ее не оставит. Я думаю, кредиторы удовлетворятся землей и тем, что найдут в офисе. Это наилучший вариант из всех возможных». Гису сложил руки за спиной, поднялся на носочки и опустился на пятки. «Господин Ри», — произнес он, — «я понимаю ваш прагматизм, но я не планирую заявлять о банкротстве». «Что, простите?» — прищурился старичок. «У меня есть план, как выгрести из этой ситуации», — взглянул на него Гису. «Выбраться и, возможно, заработать». Старичок слегка выпрямился, осмотрел парня с ног до головы и спросил со скепсисом в голосе: «И как вы собираетесь это сделать?» «Для начала, вам надо делать то, что я говорю», — произнес Гису и спокойным шагом, держа руки за спиной, направился к машине. «И что же нам сделать первым делом?» — пристроился рядом старичок. «Ищем займ, подбирать инвестора, или...» «Нет», — твердо ответил Гису. «Для начала надо надуть щеки». «Что, простите?» — остановился бухгалтер. Гису тоже остановился и взглянул на старичка. Затем он надул щеки, потыкал в них пальцем и, выпустив воздух, произнес: «Надуть щеки? Ну, я ваш начальник или нет?» Старик обернулся, посмотрел на сгоревший гараж, затем на подростка перед ним и, со вздохом надул щеки. «Вот так, а теперь, поедем в офис. Одними щеками тут ничего не решишь». Глава 13. Гису сидел за столом, в небольшом зале совещаний, внутри офиса, и задумчиво смотрел на собравшихся. «Шин», — взглянул он на молодого агронома, — «сколько у нас земли под засев?» Парень молча взял бумагу из папки перед ним и передал ее новоявленному директору. Тот взял бумагу, посмотрел на цифры и спросил: «Это точно или на бумаге?» «Это точно», — кивнул агроном. «Хорошо», — Гису почесал подбородок и спросил: «Как думаешь, есть возможность засеять его скороспелыми сортами?» «Ну-у-у, чисто теоретически да, но впритык. Сезон закончится дней через 120, если повезет. Как раз должны успеть со скороспелыми сортами», — задумчиво произнес парень. «Только вот под них и удобрения надо, и поля заливать водой. А у нас ни техники, ни удобрений. Дорого выходит». «Дорого», — эхом отозвался Хигай. «А если рассмотреть другую культуру, другую, пшеницу?» — с сомнением спросил Шин. «Почему сразу зерно, может корнеплод?» Тут агроном задумался. Покрутив в голове варианты, он кивнул. «Чисто теоретически можно и картофель, и морковь, но опять же впритык», — развел руками он. «Это в случае, если мы садить начнем завтра». «Угу», — взял в руки ручку Хигай. «В общем, смотри, что мы сделаем. Берем все, что у нас не засеяно, и засаживаем это все корнеплодами. Пополам морковь и картофель. А земля, я же даже не знаю, что там. Что тебе нужно из оборудования, самое минимальное, чтобы хоть как-то рассчитывать удобрения? Ну, наверное, простой тестер на ПХ и анализатор бы, но он дорогой. Если дорогой, то в этот раз берем пробы с полей и везем к тем, у кого он есть. Пока смысла покупать его нет», — покачал головой Гису. «Понял, а этим займешься завтра. Подготовишь пробы, я оплачу лично», — произнес Гису и постучал пальцами по столу. Тут его взгляд переместился на начальника закупок Йенсинкана. «Вы у нас начальник закупок, так, так», — кивнул тот. «Назначаю вас ответственным за теплицей то, что там растет. Простите, но я в этом ничего не понимаю», — растерялся мужчина. «А вам и не надо понимать, вам надо реализовывать овощи из теплицы», — произнес парень и взглянул на агронома. «Кстати, что у нас там растет? Помидоры и огурцы. Немного перцев», — пожал плечами парень. «Хорошо, тогда кстати, а куда они раньше девались?» «Они реализовывались по договору», — подал голос Ун Йон Ри, бухгалтер и юрист в одном лице. «По левой схеме. Есть договор, якобы мы поставляем овощи в торговую сеть по цене гораздо ниже рынка, но там нам все время пишут отказ с пояснением некондиция. Правда, назад ничего не возвращают». «Дай-ка угадаю», — хмыкнул Хигай. «Расплата за товар шла наличкой в карман директору?» «Вы потрясающе догадливы», — улыбнулся старичок. «Так», — вздохнул парень и взглянул на начальника отдела закупок. «Вот вам я и поручаю реализацию нашей продукции с теплиц. Это, в ближайшем будущем, будет единственным источником нашего дохода. Нам еще зарплату платить работникам». «Понятно, понятно», — кивнул мужчина. «А как мы товар вывозить будем? У нас даже легковой машины нет. У вас есть? Тот фургончик Toyota на стоянке принадлежит вам? Откуда вы узнали? У вас кольцо на пальце уже врезалось. Значит, женаты давно. Думаю, и детей у вас хватает. Отсюда и вывод, что фургончик скорее всего ваш. Но это же моя личная. ГСМ оплатим, амортизацию тоже. Вам надо только скрутить сиденье, и у нас будет транспорт», — пожал плечами Гису. «Поверьте, это в ваших же интересах». Йенсин недовольно засопел, но возражать не стал. «Так, это обсудили. Остался один момент». Тут директор и школьник в одном лице посмотрел на бухгалтера. «И момент этот приватный. Понимаете, о чем я, господин Ри?» «Понимаю», — кивнул тот и покосился на остальных сотрудников. Агроном с начальником отдела закупок тут же поднялись и покинули зал для совещаний. «Во-первых», — произнес Гису, когда дверь за ними закрылась, — «подскажите мне, как так вышло, что при наличии не такого большого количества земли, у нас целый офис?» «В смысле?» «Да, один секретарь сколько требует зарплаты. Я еще как минимум 5 человек в офисе видел, которые очень старательно делают вид, что работают. А работать, на секундочку, ни с чем. Увы, это издержки Хигай Корп», — улыбнулся старичок. «Как вы знаете, ваш отец вышел из фермеров, но не стал выкупать земли других тружеников полей, а ушел в сторону. Он построил хорошую, пусть и небольшую, корпорацию. Все, что касается питания, добавки, консерванты, красители, естественно натуральные, он занимался всем и довольно успешно, но чтобы показать, что это он делает сам, а не закупает за границей, ему было необходимо производство. Эта компания и была частично производителем, а частично прикрытием его добавок. Получается, эти бездари раньше просто закупали сырье, да, но увольнять их никто не спешил. Почему? Потому, что директор был занят своими делами, а я на это права не имею, пожал плечами старик. Сколько человек напрямую участвуют в процессе? Вздохнул Гису. Кто сейчас не нужен компании? По сути, почти все, хмыкнул Ун Йон Ри. Останутся агроном, я и наш начальник закупок. А кто в теплице работает? А гараж? В теплице разовый наем. Зачастую там работают не корейцы, приезжие, которым даже язык знать не обязательно. В гараже же по сути осталось два человека и сторож, что живет на предприятии. Хигай нахмурился, обвел взглядом зал и спросил: правильно ли я понимаю, что и аренда офиса нам обходится? Только оплата электричества и воды, мотнул головой старичок. Ваш предшественник выпросил этот офис в собственность компании, еще при вашем отце. Планировал часть этой площади сдавать, но элементарно из-за своей лени не успел уплотнить персонал. Так, Гису потер лицо, надо что-то делать с лишними людьми. Увольнять? Тут же ответил Ри, достал блокнот и приготовился записывать. Без вариантов. Погоди пока, господин Хигай, бизнес по-другому не работает. Зачем вам платить даже минимальную зарплату сотрудникам, которые ничего не делают? Любой бизнесмен поступил бы именно так. Согласен, буркнул Гису и подумал о том, что он не только бизнесмен, но и в прошлом креативщик. Я не собираюсь кого-либо здесь держать просто из жалости, но, возможно, в скором времени мне понадобятся лишние руки. Передай всем сотрудникам, что теперь их ставка будет зависеть от процента продаж, а продаж, по всей видимости, пока что не будет. Если кто-то хочет уволиться, я не стану никого держать, даже пособие выплачу, хоть мне это сейчас и встанет в копеечку. Хм, юрист задумался. Вообще-то да, если сейчас увольнять весь офис, мы попросту разоримся на одних пособиях, об этом я даже не подумал. Второе, продолжил давать указания Гису, все архивы и бухгалтерию пакуем в один кабинет, оставляем еще один просторный кабинет, а остальное выставляем на аренду, оставшимся людям придется потесниться. Логично, кивнул Ри, лишние растраты сейчас ни к чему, лишь бы к нам из профсоюза не постучались, а могут, если кто-нибудь пожалуется, могут. Придут, дай им нашу бухгалтерию почитать, хмыкнул парень. В смысле, переносном, тут же поправился Хигай. Ну, и последнее, о чем я хотел поговорить. Тут Гису умолк и несколько секунд внимательно рассматривал старичка. Скажите, господин Ри, я могу вам полностью доверять? В наше время никому не стоит полностью доверять, покачал головой бухгалтер. Но то, что касается дел компании, в этой области, думаю, да. Тогда, думаю, у вас нет сомнений в том, кто устроил пожар на нашей МТС. Это очевидно, кивнул бухгалтер. А еще я помню, вы как-то упоминали об отмывании денег. Предыдущий директор связался с каким-то там топором. Диким топором, кивнул Ри и недовольно сморщился. Если вам интересно, то счет с деньгами, которыми мы должны на этой неделе расплатиться за мнимые консультации, находится в другом банке. Мелкий банк, с единственным филиалом. Специально для таких операций, угу, и много там, порядка 200 тысяч, всего, долларов, кхм, кашлянул Гису и сглотнул, но хочу вас предупредить, что это деньги дикого топора, он обидится, сморщился Гису, очень, кивнул старичок, парень вздохнул, пару секунд подумал, а затем произнес, знаешь, я плохо знаю Чханминбанга, но если он решил играть в грязную, в смысле, после поджога, а я уверен, что это его рук дело, я могу себя ни в чем не ограничивать. Что-то задумали, едва заметно, одними уголками губ произнес Ри. Ага, мы же можем распорядиться этими деньгами, спросил Хигай, взглянув на старичка. Теоретически да, но, тогда отправь все деньги на его личный счет, спокойно произнес Гису. А еще закажи ему билет в «Пусть будут Штаты». Документ об отказе от компенсации по трудовому договору пришел только сегодня. Тут же сориентировался Ун Йон Ри, и ваш приказ по сути еще не осуществлен. Прекрасно, кивнул Гису. Вот и проведем его увольнение ровно в тот день, когда должна была произойти оплата консультаций. Только не мелочись, закажи ему бизнес-класс. А если заявится хозяин денег, мы будем крайне удивлены, кивнул Гису и притворно возмутился. Этот подлец столько наворовал, а еще и какой-то левый счет в мелком банке сделал. Ужас. Как он может жить с такой тяжестью на сердце? Тяжесть надо облегчить или переместить на ноги, перед тем, как в реку выкинуть. Бухгалтер кашлянул и уже по-другому взглянул на школьника, что стал директором небольшой фирмочки. Кстати, спохватился Гису, а у нас адрес его домашний есть? Какой из? У него несколько домов, удивился парень. У него несколько семей, хмыкнул Ун Йон Ри. Урок литературы подошел к концу, но еще до его завершения, учитель постоянно поглядывал на часы и, по всей видимости, куда-то спешил. Как только прозвенел звонок, он тут же собрал свои вещи, спешно попрощался со вторым классом и выскочил из кабинета, а вслед за ним и все остальные начали потихоньку собирать свои вещи и выходить в коридор. Но не прошло и 15 секунд, как за школьную трибуну выскочил один из учеников, Гису Хигай. Он громко прочистил горло, пытаясь тем самым привлечь к себе внимание, и ему это удалось. Некоторые ученики замерли, бросили на него взгляд, а потом просто продолжили заниматься своими делами. Один из одноклассников покрутил пальцем у виска и направился на выход. «Дамы и господа», — громогласно произнес Хигай, — «прошу минуточку внимания». «Опять он», — буркнул кто-то, — «все не уймется, успокойся уже, всем плевать на тебя», — проговорила девушка со светлыми волосами, явно крашенными. Блондинка посмотрела на Гису с неоправданной злостью и даже слегка скривила свое лицо. Ощущение было, что она выругалась про себя, или хотела сплюнуть. «Прошу задержаться всех ненадолго, это касается фестиваля», — не терял надежды Гису. «Послушайте, у меня есть идея, как можно обыграть третий класс и победить на фестивале, разве вы не хотите этого?» «Пфффф, слышали, парни, он третий класс обставить собрался, клуб кулинарии, ну да, удачи ему». Несколько учеников собрали свои сумки и спокойно пошли к выходу из кабинета. Весь поток учеников плавно вытекал в коридор, о чем-то переговариваясь друг с другом. Никто больше не слушал и не обращал никакого внимания на Гису Хигай, который продолжал стоять за трибуной, поджав губы. Все уже практически вышли и кабинет опустел. Однако несколько учеников остались сидеть на своих местах, а если быть точнее, трое. Гису слегка удивленно посмотрел на спокойно сидящих за своими партами, Чана, Пака и Юми. Последняя слегка улыбалась, словно предвкушала какое-то веселье. Парень даже слегка наклонил голову и прищурился, пытаясь понять, что им нужно. Тут неожиданно у самого выхода блондинка остановилась, обернулся и, недоумевая, посмотрела на эту троицу. «Юми, а вы не идете?» – произнесла блондинка и захлопала глазами. «Я думала, вы чего, ребят?» Подхватил один из парней. «Урок же закончился. Мы хотим послушать Гису», — произнес Пак, не поворачиваясь ко входу. Его взгляд был устремлен на одноклассника, который стоял за школьной трибуной. «Интересно, что он предложит?» «Да, выполнять его бредовую идею нам не обязательно, но вот выслушать мы можем», — поддержал рыжеволосый Чанан. «Вдруг там действительно что-то стоящее?» Одноклассники, которые столпились у выхода, тут же начали переглядываться и о чем-то переговариваться. Юми, блондинка подошла к девушке, которую считала своей подругой, но на самом деле просто везде таскалась за ней, так как та была одной из самых популярных девочек в школе, и снова заговорила. «Ты серьезно собираешься выслушивать неприкасаемого? А что?» Холодно ответила она и, задрав подбородок, уничтожительно посмотрела на блондинку. Даже несмотря на то, что Юми сидела, а блондинка стояла, сложилось впечатление, что именно она находится выше и смотрит сверху вниз. «Нет, ничего», — сглотнув, ответила блондинка и села рядом, за свободную парту, хотя ее место было у противоположной стены. «Я, наверное, тоже немного послушаю его». «Ну ладно», — протянул какой-то парень, который еще не успел выйти из класса. «Тоже, пожалуй, останусь. Что там Хигай хочет наплести нам? Интересно же, и я». Далеко не все, но большая часть класса начала возвращаться и рассаживаться по своим местам. Гису дождался, когда все рассядутся и умолкнут, после чего слабо улыбнулся и принялся говорить. «Рад, что вы передумали», — окинув класс взглядом, произнес он. «А теперь, чтобы никого долго не задерживать, приступим к делу. Итак, если уж и участвовать в фестивале, то только ради победы. Думаю, в этом плане вы со мной согласны, а победить можно. Моя задумка довольно проста и изящна. Мы выиграем кулинарный клуб при помощи туалетов». «Чего?» — раздался удивленный голос. «Он сказал туалетов? Ага, А еще он сказал, что это изящно. Спятил. Гису снова принялся окидывать всех взглядом и пересекся с Юми. Та сидела с идеально ровной спиной, скрестив руки на груди. Она ничего не произнесла, но вопросительно изогнула одну бровь, словно ожидала от Хигая продолжения. «Туалет, значит», — начал говорить Пак, и все одноклассники тут же замолчали. «Да, я ожидал чего-то другого. Все гениально и просто», — пожал плечами Гису. «Кулинарный клуб можно переиграть только на их единственной слабости. Насколько я понимаю, в этом году, как и в прошлом, только у них будет право заниматься едой. А это золотая жила. Тут только туалеты могут спасти. Хигай, твою мать», — выругался Чан. «Я вот реально думал, что ты чего-то стоящее предложишь. Нет, я понимаю, в туалеты люди точно будут ходить чаще, чем в мейд-кафе. Но черт подери, ты же осознаешь, что на таком масштабном мероприятии будет находиться огромное количество биотуалетов от администрации. Или ты совсем ту? Я прекрасно осознаю это». Взгляд Гису моментально изменился, отчего Чан поперхнулся и застыл на полуслове. «Но я также считаю, что совет Ючб способен что-нибудь придумать с этим. Сделать так, чтобы эти туалеты не дошли до нашего фестиваля. Вдруг их потеряют? Совет Ючб», — впервые заговорила Юми и снова изогнула одну бровь. «Ты это сейчас о ком? О вас», — мило улыбнулся Гису. «Юми, Чан, Пак, я заметил, что вы частенько собираетесь вместе, поэтому решил для сокращения называть вас так. ХММ, а почему Юми первая?» — уточнил Пак. «Стоп, тебя только это волнует?» — возмутился Чанан. «Хигай, ты совсем страх потерял? Решил нам прозвище придумывать? Это не прозвище», — спокойно ответил Гису. «Да и совет, как по мне, звучит очень даже презентабельно. А Юми стоит первое, потому что по-другому оно не звучит. Ну вы сами послушайте. Чпю, пюч, как ни крути, фигня получается. Поэтому Ючб, раздались недоумевающие шепотки с задних парт. «Так, давайте не будем терять время по всяким пустякам, и продолжим говорить по делу», — перебил всех Гису. «В общем, как вы сами видите, выиграть кулинарный клуб не так-то уж и сложно. Надо лишь заранее все подготовить. Да, придется немного поработать как руками, так и головой. Но я считаю, что оно того стоит. И что, ты предлагаешь поставить обычные биотуалеты вместо администрации? Как ты себе это представляешь? Мы талончики будем выдавать?» — снова заговорил Пак. «Ну почему же обычные? Это ведь фестиваль. Вот мы и устроим из этого целое представление. Организуем супер толчки с разной концепцией. Некоторые идеи по этому поводу у меня уже есть, но об этом можно позже поговорить. ХМ, а в еду этим кулинарникам что-то подсыпем», — предположил Чан, и на него тут же все уставились с неким неодобрением. «Ну а что, чего вы так на меня уставились? Если уж проворачивать такое, так чтоб по красоте».